2. Продолжая рассказ о Кригере, следует отметить еще одно его свойство — крайнее любопытство. Особенно любил он шумные споры. Когда в круглой комнате дискуссионного центра группа «Кристалл-2» наваливалась во главе со Скицыным на своих оппонентов, Кригер устраивался в проеме открытого окна и слушал, склонив гранатовый гребень. Услыхав особо удачный аргумент или крайне запальчивую фразу, Кригер возбужденно переступал шпористыми лапами и довольно говорил «Ко!». Любил Кригер и перепалки между директором сферы и его другом профессором Де Эспозито, который месяцами жил в обсерватории, прикипел к проблемам кристалла. Особых разногласий в объяснении принципов перехода и теории совмещенных пространств у Аркадия Ильича и Карло Де Эспозито не наблюдалось. Но пылкий старый итальянец был воспитанником иезуитского колледжа, ревностным католиком, и все сложности мироздания объяснял изначальной мудростью Творца. Это приводило ярого материалиста Доренского то в горячее негодование, то в состояние холодного ехидства. Трудно понять, что привлекало Кригера в спорах двух научных светил. Витька, по крайней мере, в них ничего не понимал. И все-таки иногда они, Витька в кресле, в углу дедового кабинета, Кригер на перилах балкона, слушали, как Аркадий Ильич и Де Эспозито у редакторского компьютера припираются по поводу совместной статьи для академического вестника. «Послушай, Карло, а если записать так? Явление столетней давности, известное под названием Черемховский эффект и давшее в наши дни резонанс, адекватный современному фактору типа эхо, свидетельствует, что... А нельзя ли более по-русски, если уж писать на этом языке?» «Я не Лев Толстой». «Это да». «Не Лев Толстой. И кроме того, ученые мужи в центре иную терминологию все равно не приемлют. Главное — суть». А она в том, что возникновение резонанса между так называемыми субъективными болевыми точками индивидуума и гипотетическим всеобщим психогенным полем ведет к практически мгновенному изменению пространственно-временной структуры в данном витке кристалла. «Витке кристалла? О, Господи, звучит-то до чего дико!» «Не более дико, любезный Карло, чем «О, Господи!» в устах одного из основателей новой теории пространственно-временных структур. Которые, кстати, никоим образом не отрицают участие Творца в их создании и развитии». «Так и записать?» — язвительно спрашивал Аркадий Ильич. «Это незачем записывать. Это ясно любому разумному человеку. А не ясно вот что. Причем вообще виток и перестройка структур в Черемховском эффекте, если там имело место лишь линейное перемещение в одном пространстве». «А эхо, возникшее в иных гранях почти через век». «И тем не менее там действовал принцип тривиального линейного вектора, с Мёбиус-вектором, не имеющий ничего общего». «Карло, я тысячу раз просил, не смей при мне упоминать о Мёбиус-векторе, этой дикой выдумке авантюриста Мохова. Он еще больше мракобес, чем ты, и... Виктор, а ты что здесь торчишь? Неужели кроме моего кабинета нет места, чтобы бездельничать?» «Здесь кресло удобное». Безмятежно отвечал Витька, делая вид, что не слышал упоминания об отце. «Ступай отсюда!» «Дядя Карло, а вы меня тоже прогоняете, да?» «Не ходи никуда, Витторио! Сиди здесь! Слушай, как твой дед льет мыльную воду с пузырями на своего старого друга! Сейчас он будет бить меня по лысине футляром от меридианного дубль гироскопа Кларенса!» «Ко-о-о!» С удовольствием говорил на балконе Кригер. «Очень мне нужна твоя глупая лысина!» ворчал Аркадий Ильич. «Виктор, марш гулять!» «Сейчас!» Витька поудобнее усаживался в кресле. Морщась, трогал под коленкой след петушиного клюва. Слегка болел. Но на Кригера он не злился. Сейчас они были вроде как союзники. Дед отворачивался от Витьки к дисплею. «За что мне это наказание? Клариса, конечно, поступила мудро. Она всегда была практичная девица. А я плати по векселям». «Ну а...» — вполголоса говорил Де Эспозито и замолкал. «Увы», — так же тихо откликался дед. «Никакой информации?» «Никакой. Даже у Скицына». «А при чем здесь Скицын? Ведь с ним-то он как раз воевал больше, чем со всеми». «Ну, знаешь ли, милые бронятся, только тешатся». «Хм, а чем он там все-таки занят?» «Ты меня спрашиваешь? Может, он шлет научные отчеты? Скорее всего, он ничем не занят. полагает, что сам факт его перехода есть подтверждение всех его дилетантских теорий». «Дилетантских? Помилуй, Аркадио, ты же сам понимаешь, что...» «Ничего я не хочу понимать. Авантюризм и наука несовместимы». Витька равнодушно плевал себе на ногу и растирал по ней следы машинной смазки. Она осталась после ремонта старенького, расхлябанного велосипеда «Кондорито», найденного для директорского внука среди обсерваторского утиля. Взрослые, видимо, думали, что он их разговора не понимает, не догадывается, что речь идет об отце. О том, что случилось с отцом год назад, все говорили уклончиво, даже Скицын. И все-таки кое-что Витька знал. Михаил Алексеевич Мохов был одним из сотрудников группы «Кристалл-2», резко ушел в исследованиях в сторону от главной темы и настаивал на практической проверке своих выводов. Ввел понятие пятимерной системы межпространственных координат и Мёбиус-вектора. Все это достаточно ошарашивало всех, кроме младшего научного сотрудника Скицына. Однако и он в чем-то поддерживал Мохова, а в чем-то с ним яростно не соглашался. До крика и хрипоты. Дело осложнялось тем, что у Мохова не было диплома физика. Он окончил биологический и философский факультеты. В теорию межпространственных полей он пришел, можно сказать, самоучкой. Это и дало повод директору сферы обозвать своего зятя в пылу очередного спора дилетантом, после чего Михаил Мохов исчез, оставив письмо. Что в письме, никто, кроме Аркадия Ильича, не знал. Теперь было известно, что научный сотрудник Мохов поселился на окраине Реттерберга и занимается незапланированными экспериментами на свой страх и риск. Все это было бы еще ничего, если бы не маленькая деталь. Ни в одном из самых укромных уголков генерального атласа Земли город Реттерберг не значился. Однако об этом факте говорить в обсерватории было не принято. Витька хорошо чуял, что можно, а что нельзя, и лишних вопросов не задавал. Но, кажется, он удивился меньше других, когда нежданно-негаданно отец объявился в сфере. Впрочем, открытого удивления не высказал никто. Но все говорили вполголоса и, кажется, ощущали неловкость и виноватость, как в семье, куда вдруг вернулся из далеких нерадостных мест полузабытый и не очень любимый родственник.